Глава 29. Когда я вернулся домой и вошел в нашу комнату, Валерий уже ждала меня. Невеста крутилась перед зеркалом в полупрозрачной ночной сорочке, то и дело бросала взгляд на новенькое кольцо на пальце и поглядывала на дверь. «Снимай эту ерунду, милая», — усмехнулся я. Валерий повернулась ко мне с изумленным выражением лица. Я подошел к ней, снял с ее пальца помолвочное кольцо и достал из кармана коробочку. «Вот это наши настоящие кольца», — пояснил я. «Они же ничем не отличаются», — нахмурилась невеста. «Внешне, да», — улыбнулся я, — «но суть у них совсем другая. Артефакты?» — загорелись глаза Валерии. «Именно». Я кратко рассказал ей о возможностях парных колец. Валерии не смутила кровная привязка. Девушка вообще, похоже, мало что знала о кровной магии. По крайней мере, возможность со временем стать частью моего рода по крови, а не только через брак, не вызвала у нее ни малейшего удивления. «А зачем нужны были эти кольца?» — поинтересовалась Валерий, кивнув на декоративные украшения, которые я отложил в сторону. «У нас на приеме были представители очень непростых родов», — ответил я. «Их возможности я не знаю». Могли они как-то просканировать наши кольца и определить, артефакт это или нет? Не все, но кто-то наверняка мог. Думаю, те же Дель Кампо этим шансом воспользовались. Я всего лишь позволил им убедиться, что это простое и скучное золото. Мы же бедный род. Валерий весело фыркнула в ответ. «Вик, я не знаю, где ты берешь деньги, но я за всю свою жизнь не видела столько артефактов», — сообщила она. «Бедный род, да-да». «Чем больше аристократов будут в это верить, тем проще нам будет жить», — подмигнул я. «Ну и для десятки сильнейших мы все еще бедный род, от этого пока никуда не деться». «Нашел на кого равняться», — отмахнулась Валерий. «А на кого равняться, если не на лучших?» — парировал я. «Я бы поспорила», — неопределенно покачала головой она. «Не надо спорить», — мягко улыбнулся я. «Давай лучше привяжем наши настоящие кольца». «Как скажешь», — улыбнулась в ответ Валерий. Инструкция по привязке парных колец была очень простой. Всего несколько действий, которые нужно было выполнить в строгой последовательности. Активировать артефакт-настройщик, капнуть на него сначала моей кровью, которая будет образцом, затем кровью Валерии. Дождаться, пока на нем загорится правильная последовательность рун. Затем повторить ту же процедуру сначала с моим кольцом, затем с кольцом Валерии. Положить кольца в специальное углубление на артефакте настройщики. Дождаться, пока он полыхнет силой и рассыплется в пыль. Все. Я надел кольцо на палец Валерии, а на мне. Внешне кольца действительно ничем не отличались от обычных обручальных, которые мы несколько часов назад демонстрировали гостям. Но ощущались они совсем иначе. Где-то на грани слышимости маячили чужие эмоции, почти неразличимые, как чужой разговор вдалеке, когда слышны голоса, но совсем неразборчивые отдельные слова. Валерий перевела на меня заинтересованный взгляд. «Что?» — приподнял брови. «У меня такое ощущение, что ты меня обнимаешь», — улыбнулась она. «Да ладно», — улыбнулся я в ответ. «А так?» — и обнял ее на самом деле. «Так лучше», — довольно проурчала Валерий. «Ярче. Приятнее». Она попыталась было поудобнее устроиться в моих объятиях и положить голову мне на плечо. Но я чуть отстранился и нашел ее губы своими. Вся эта ночь наша. И я не собирался терять время. На следующий день мы встали ближе к обеду. Со школой Валерия уже окончательно распрощалась, у меня тоже срочных дел и встреч не было, так что мы могли себе это позволить. День начался с приятного. Я сейчас не про сонную и довольную невесту в моих объятиях, а про подарки. Вчера аристократы складывали подарки на специальный стол, вручать их лично на приемах не принято, это попросту неудобно для хозяев приема, не ходить же им с кучей свертков в руках. На упаковке каждого подарка обычно ставился герб рода дарителя, так что понять, что от кого, было несложно. Все подарки люди Рэхэ проверили, насколько это было возможно, не нарушая упаковки, и привезли в особняк. Выпив кофе и перекусив, мы с Валерией принялись потрошить подарки. Чего там только не было. Основная масса подарков оказалась простенькими бытовыми артефактами. Набор светильников с необычными цветами подсветки, которые переключались по всему спектру от красного до фиолетового. Комплект чайных чашек, которые сохраняли температуру налитого внутрь напитка в течение длительного времени. Мягкие пушистые накидки на кресло с эффектом подогрева, тоже работающие на магической энергии. Какие-то косметические артефакты, к которым очень обрадовалась Валерий. Но были и более экзотические варианты. Матриарх Басир презентовала нам несколько артефактов защиты от насекомых. Да-да, тех самых, что делались с использованием рунной вязи девочки-сироты из моего приюта. Я оценил иронию и полезность подарка. Как ни крути, это пока почти эксклюзив. Производство только что запущено, и чтобы получить такие артефакты в числе первых, нужно очень сильно постараться. Род Сахо подарил мне кристалл-накопитель ранга «Мастер», вставленный в серебряную оправу с цепочкой, чтобы можно было таскать его на шее. Вроде примитивный и не особо дорогой подарок, но ему порадовался уже я. Как-то у меня до сих пор руки не дошли озаботиться своим накопителем. Просто камни-накопители, в том числе и мастерского ранга, у меня были. Они для защитной системы поместья требовались, но их использовать неудобно. За ними, как минимум, надо постоянно в хранилище бегать. А личного накопителя своего ранга у меня до сих пор не было. Наследник рода Кумухо притащил книгу о древних памятниках столицы. Сначала я не понял этот подарок, но заглянул внутрь. В первом же разделе описывалась защитная линия. Дальше шли еще несколько древних сооружений. До сих пор я как-то не задумывался о том, что с древних времен наверняка не одна только защитная линия сохранилась. И учитывая, как она непроста оказалась, остальные памятники тоже могут скрывать свои секреты. Спасибо за намек, почитаю обязательно. Вряд ли в книге описаны какие-то особые тайны, но даже иметь общее представление... А главное, хотя бы понимать, что искать, очень важно. Нельзя задать вопрос, если ты понятия не имеешь о предмете как таковом. Так что этот подарок я оценил по достоинству. Боло, как Оливия и обещала, подарили защитный браслет, который раньше принадлежал матери Валерии. Теперь у моей невесты было два браслета из одного комплекта, и общая защита, которую они давали, вышла на ранг мастер. В совокупности с моим подарком... Защитой ранга «Эксперт» на один удар получилось отлично. За невесту я теперь почти спокоен. Однако даже Було удивили. Помимо браслета они принесли еще и бумаги. Разрешение на аннулирование присяги для трех людей, которых Валерий хотела забрать из рода Було. Уж не знаю, говорила она с братом и сестрой или они сами догадались, но этот подарок ее порадовал ничуть не меньше, чем браслет. Патриарх Шичи прислал документы на производство автомобильных масел. Дарственная была оформлена по всем правилам, никакого подвоха я, на первый взгляд, не нашел. Однако само оформление заставило меня усмехнуться. Шичи упаковал бумаги как подарок. Они и обнаружились, собственно, в общем куче подарков с приема помолвки. Було, что ли, их принесли? Никаких курьеров вчера я не помню. А мне не могли о них не доложить, если бы они были. Не критично, конечно, но забавно. Патриарх Шичи и тут придумал, как сохранить лицо. Одно дело — откуп за свою ошибку. А никак иначе истолковать переход собственности ко мне было бы нельзя. И другое — подарок на помолвку. И пусть Шичи мы не приглашали на помолвку, дарить подарки никто не запрещал. Это можно и как намек на сохранившиеся связи истолковать, и даже как приглашение к восстановлению отношений или дальнейшему сотрудничеству. По меркам крупных родов или кланов подарок-то не слишком значительный. И даже если я проигнорирую намек, от Шичи не убудет, в общем-то. Хороший ход. Те же Дель Кампо голову сломают, пытаясь понять подоплеку. Если, конечно, они интересуются мной или Шичи. Подарок от Дель Кампо я открывал с особенным интересом. Специально отложил его на самый конец. Сначала разобрал все остальные подарки. Мигель Дель Кампо обещал мне имя заказчика подкупа Валерии в обмен на приглашение на помолвку. Уж не знаю, достиг ли он своих целей на приеме. Отследить всех гостей я не мог физически, но слово-то это не отменяет. Коробочка от Дель Кампо была похожа на те, в который упаковывают небольшие артефакты в форме перстней. Но нет, внутри лежала карточка вроде визитки с одним единственным именем. Азума Миками. Я уважительно кивнул, отдавая должное Дель Кампо, и одновременно поморщился. Все-таки Миками. Личность моего врага можно считать окончательно подтвержденной. Неплохо было бы, конечно, узнать подоплеку и корни этой истории, но сам факт уже и без того очевиден. Жаль, что Миками для меня пока не досягаем. Не просто имперский род, который нельзя уничтожить без последствий для себя. Но и довольно сильный и богатый род. Не десятка сильнейших, конечно, но и далеко не середнячки. Но это только пока. Миками не оставят меня в покое, это тоже уже очевидно. А значит, рано или поздно мне придется с ними разобраться. В этом смысле выбранный мной путь, сделать свой род имперским, возможно, единственная возможность добраться до Миками. Свободному роду в противостоянии с имперским ничего не светило бы. Император однозначно встал бы на сторону имперцев. А вот когда обе стороны конфликта имперские роды, могут быть варианты. Дель Кампо сделали даже больше, чем я ожидал. Попросив имя, я предполагал, что мне скажут имя рода. Дель Кампо сообщил еще и имя конкретного человека. Интересно, как они это делают? Неужели содержат настолько большой штат осведомителей? Аристократы сравнивают возможности Дель Кампо не с другими родами и кланами, а с СИП. Так что все может быть. Учитывая, что Дель Кампо зарабатывают именно на торговле информацией, и другого крупного бизнеса у них нет, а род очень богатый, вполне может быть, что на них полстраны работает. Точно так же, как и на СИП. Причем не факт, что это разные половины. Люди могут сами не знать, кому они отправляют сообщения и от кого получают деньги. И даже вряд ли понимают, зачем. У каждого в руках только свой крошечный кусочек мозаики, который сам по себе мало кому интересен. Обслуживающий персонал ресторанов, сотрудники всевозможных служб доставки, уличные мальчишки, торговцы в мелких лавках, где бывают слуги родов и рядовые клановцы, водители такси — все они способны помочь сложить общую картину. Наверняка и осведомителей среди слуг аристократов у Дель Кампо хватает. Плюс камеры на улицах никто не отменял. Хотя последнее предположение опасно близко к связи Дель Кампо с СИП, а значит и с императором. Но тоже возможно, почему нет? Вслух я такое никогда не скажу, но держать в уме подобную вероятность мне никто не помешает. Ну и аналитиков у Дель Кампо наверняка как блох на дворняге. Очень многие вещи можно сопоставить, если иметь полную информацию о перемещениях и встречах. Провести встречу так, чтобы о ней не знал никто, в современном мире невозможно в принципе. Кто-то видел машину, где-то человек попал на камеру, болтливая служанка похвасталась в ничего не значащем разговоре, что ни одного аристократа вчера весь день не было в поместье. И потому слуги слегка расслабились. Или охранник пожаловался приятелю на приказ, из-за которого его смена всю ночь на ушах стояла. И так далее. Не зря сами Дель Кампо предпочитают вести определенные разговоры на приемах. Казалось бы, какая конфиденциальность может быть в толпе гостей? Зато эта встреча уж точно не бросится в глаза. На приемах все общаются со всеми. За этим туда и ходят, собственно. С сутью заговора сложнее, но и там частенько можно банально подслушать. Под изолирующими куполами общаются далеко не все аристократы и уж точно не всегда. Это я не говорю уже про подкупы и шантаж. Мелких грешков у всех хватает, и слуги не исключение. Да и сами аристократы могут сболтнуть лишнего. Тут слово, там два, вот и сложилась очередная картина. А может быть, в данном случае все намного проще? Мог Дель Кампо просто спросить главу клана Дагета о том, кто его попросил подкупить Валерий? А почему нет? Расположение рода Дель Кампо, которое обернется сэкономленными миллионами, вполне могло заинтересовать главу средненького клана. Особенно если Дагета с Миками ничего особо не связывает. Ну и не стоит забывать, что за века своей информационной деятельности Дель Кампо наверняка накопили массу компромата на самые разные роды и кланы. Уж под угрозой раскрытия чего-то нелицеприятного глава клана Дагета точно выдал бы имя заказчика не самой сложной и совершенно не противозаконной интриги. И как только Дель Кампо таких осведомленных аристократы еще терпят. Волей-неволей возникает предположение, что Дель Кампо все-таки связаны с императором или хотя бы имеют прикрытие в СИП. Ладно, это не мое дело. Я получил, что хотел. И теперь, пожалуй, всерьез задумаюсь о том, чтобы купить информацию об истоках вражды моего рода с Миками.